Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе прошли концерты датского хора «Vox Viva». Сегодня в Арцахе проходит второй винный фестиваль. Гостья передачи – заслуженный педагог Вера Хачатурян. Еще один итальянский город признал геноцид армян. В Азербайджане арестован брат осужденного в НКР диверсанта. Итак, подробности новостного блока. Министр культуры по вопросам молодежи Нагорно-Карабахской республики Нарина Агабалян приняла датский хор «Vox Viva», сообщается на сайте Минкульта НКР. В ходе встречи министр представила гостям успехи, достигнутые в сфере хорового искусства в Арцахе. «Мы заинтересованы в том, чтобы в Арцахе развивалось хоровое искусство, осознавая также, что оно учит людей быть вместе, вместе работать», отметила Агабалян. Гости поделились впечатлениями, полученными в Арцахе, и выразив благодарность за теплый прием. «Мы составляли программу нашего концертного турне и получили приглашение выступить с концертами в Арцахе. Недолго думая, мы сразу же согласились и с нетерпением ждали нашей встречи с арцахским зрителем», отметила дирижер хора Ример Ингермете. Концерты датского хора «Vox Viva» прошли в музыкальном колледже имени Саятнова Степанакерта и в Государственном музее изобразительного искусства города Шуши. Сегодня в Арцахе проходит второй винный фестиваль. Он проходит в селе Тох Гадрутского района в Княжеском дворце. В рамках мероприятия прошли выставка продажи карабахского урожая, вина, насыщенная концертная программа, традиционные игры, выставка изделий ручной работы. На винном фестивале были представлены известные виноделиям все районы НКР, а также виноделы из Армении. В рамках фестиваля организована дегустация вин. Второй арцахский винный фестиваль организован Министерством экономики НКР в сотрудничестве с частными компаниями. В Национальной академии наук Армении прошла международная научная конференция «Геноцид армян 100. От признания до компенсации». В ходе конференции были обсуждены следующие проблемы. Геноцид армян, история, теория, память, геополитика, юридические, политические и социально-экономические проблемы, компенсации и устранение последствий геноцида, отражение геноцида армян в литературе и искусстве, а также культурный геноцид. Организаторами конференции являются Национальная Академия наук Армении и Ереванский государственный университет. В научной конференции приняло участие более 100 ученых из Армении, Германии, США, Австрии, России, Австралии, Украины, Канады, Польши и Венгрии. Совет города Иврея в регионе Пьемонт итальянской провинции Турин единогласно признал геноцид армян. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, городской совет также выразил свое содействие армянскому народу и усилиям по защите его прав. Члены совета выразили надежду, что Европейский парламент предпримет соответствующие шаги по признанию и осуждению геноцида армян кандидатом на вступление в Евросоюз Турцией. Председатель Национального собрания Армении Галус Саакян с целью обеспечения наиболее открытого, прозрачного и соответствующего демократическим стандартам референдума по конституционным реформам от имени Национального собрания разослал в парламентские ассамблеи ряда международных структур приглашение направить наблюдательские миссии на референдум. Как сообщили в пресс-службе Национального собрания, приглашения направлены председателю Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентине Матвиенко, председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, председателю парламентской ассамблеи ОБСЕ Илке Канерве и председателю парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брассер. Послушайте материал с участием заслуженного педагога НКР, учителя русского языка Степанакерской школы номер 7 Веры Хачатурян. Вера Герасимовна, что повлияло на выбор вами профессии русиста-филолога? Наверное, потому что русский язык в нашей семье всегда был, как говорится, лидирующим языком. Мы дома говорили на русском. У нас читали мама с папой, читали книги из детства. Мы читали русские книги ввиду того, что мама у нас русская. Как-то уже вот этим, наверное, примерно все было определено. И сестра моя Наталья Герасимовна тоже окончила филфак. И уже как-то всегда русский язык и литература были одними из моих самых любимых предметов. Помните ли вы своих учителей русского языка и помнят ли вас ваши ученики? У нас были замечательные учителя русского языка. К сожалению, часто менялись. Как-то нашему классу вот в этом плане не очень повезло. Но зато повезло в том смысле, что мы узнали много замечательных учителей. Макеева Римма Васильевна, Балаяна Орега Гургеновна, которая у нас в 9-10 классе преподавала и которая привила нам большую любовь к поэзии. У нас был литературный кружок, куда мы ходили с большим удовольствием, слушали поэзию. Джульетта Мамиконовна у нас преподавала. Они привили нам большую любовь к русскому языку и к русской литературе. Ну а насчет того, помнят ли меня мои ученики, у меня есть замечательные ученики, которые никогда не забывают, оказывают внимание. Вот недавно приглашали на 25-летие со дня окончания школы, на 30-летие. И, наверное, для учителя самая высокая оценка его работы – это когда по прошествии многих лет ученики его не забывают. И очень приятно, что сейчас я преподаю детям своих учеников. Коснемся тонкости специалитета. Что вам ближе, язык или литература? Ну, наверное, все-таки литература. Потому что в литературе больше можно раскрыть какие-то творческие свои потребности, возможности. И больше там возможностей для полета фантазии. Язык как-то он ограничен рамками. Да, вот правила. Ваш любимый писатель и какое-либо стихотворение, которое вам по душе? Ну, вообще, самого любимого всегда очень трудно, потому что есть у каждого поэта, писателя какие-то самые любимые строчки. Но в последнее время я снова и снова возвращаюсь к строкам Булата Акуджавы, и особенно мне очень близко его вот это стихотворение. «Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Потому что на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Хоть разбейся, хоть умри, не найти вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не привели, неизменно на земле две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли». Наверное, у нас всегда есть какой-то выбор. Спасибо за стихи и ваши пожелания коллегам, русистам. Уже 15 лет я являюсь председателем городского методического объединения учителей русского языка и литературы. Мы проводим очень много интересных мероприятий по инициативе наших учителей, которые очень творчески, с любовью относятся к своей работе. И хочу признаться, что мне на коллег, на друзей всегда очень везет. Вокруг меня бывают люди, преданные своему делу, преданные дружбе и которые живут ради добра. В каждой школе у нас есть замечательные учителя, которые делают все, чтобы русский язык был для детей любимым предметом. Пожелать им всегда оставаться такими юными, влюбленными в свою профессию, добрыми, мудрыми, где-то веселыми, пожелать мирного неба, мира в своей душе, мира во всем и еще благополучия. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы работу учителей всегда оценивали по достоинству. Это был материал с участием заслуженного педагога НКР Веры Хачатурян. В Азербайджане арестован брат азербайджанского диверсанта, одного из членов диверсионно-разведывательной группы в прошлом году, незаконно пересекшей государственную границу Нагорно-Карабахской республики в Карвачаре, Дильгама Аскерова, Сахиб Аскеров. Как пишет сайт Минвалас, об этом сообщил сын Сахиба Аскерова Мавлуд. Он отметил, что его отец арестован безвинно, а причина ареста послужила то, что он строил дом на своем участке. Напомним, в сентябре этого года сын азербайджанского диверсанта Дильхама Аскерова Кюрдоглу Аскеров эмигрировал в Россию. По словам родственников, покинуть Азербайджан Аскерова вынудила безработица и безысходность. Отметим также, что в прошлом году в Степанакерте суд приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение границы, убийство и похищение.